что еще хуже, так это состояние Майи. Общий бледный вид, впечатляющие синяки под глазами. Хм, если проклятая печать капает на мозги все больше во сне, то Майя могла попробовать не спать. Да и в принципе капанье на мозги от печати здоровья не прибавляет, неуверенная стойка. И к слову о печати, на месте этой пакости у Майи зияет огромная рана. Она что, кусок своей плоти вырезала? Вроде как удаление физической части уже ей не поможет, ведь печать проращивает дублирующую систему циркуляции чакры, или это не канон? Впрочем, Майя явно на нашей стороне, а значит что-то сработало. Вот только залечить рану ей не дали, и пусть кровь оттуда уже не бежит, но учитывая, насколько в крови одежда Майи, бледность данной особы может быть вызвана и сильной кровопотерей. Плюс на изготовке у той лишь одна рука с зажатым в ней кунеем, вторая рука висит плетью, а складывать печати одной рукой Майя, вроде не умеет, вот только повреждения другой руки я не вижу, разве что какую-то точку на одежде, но, возможно, это украшение, поскольку такие точки я вижу не только у нее на руке. В общем, на фоне Майи, даже ее дочери выглядят лучше, хоть те явно уставшие, растрепанные, Сэя с разбитой губой, Ая в чуть закопченной одежде. Но даже так, видок у них намного свежее матери. Да, свежие, но все равно, меня сильно разозлило их нынешнее состояние, и я буквально ощутил, как внутри своей клетки предвкушающе оскалился лис. Да, он прав, мне больно видеть их в таком виде, и сейчас я покажу нападающим на них, что это они сделали зря. Впрочем, сама Майя тоже показала. Ведь из 15 шиноби звука, 6 лежали на траве без движения. С учетом, что Майя еще и вынуждена была защищать своих дочерей, находясь в заведомо проигрышной позиции, не могу не восхититься силой и выдержкой этой женщины. Но, несмотря на весь мой настрой, первый ход сделал Саске, которого вид своих кузин и тети задел как бы не сильнее, чем меня, так что на бегу сложив печати, он выдохнул действительно огромный огненный шар в Кимимора, безошибочно определив в нем лидера отряда, и после еще успел применить цветы Феникса, направляя те в остальных противников. Кимимора на это вскинул руку, и выстрелил из нее своими фалангами пальцев, спокойно прошедших через огромный огненный шар, заставив тот рвануть раньше времени, и уже несущихся на соски быстрее, чем тот мог от них уйти. Да, блин, если они и были медленнее пули из современного пистолета, то не намного. Не знаю, каким чудом я успел применить замену на соски и поменяться с ним местами, и уж тем более как я умудрился не выпасть из гидратации при этом, хотя, из подобия меня все же выкинуло, и, услышав на том месте, где стоял до этого я, короткий болезненный вскрик соски, я понял, что все же чуть не успел. Бросив короткий взгляд через плечо, вижу соски, зажимающего свое бедро, в которое вошла эта костяная пуля, быстро окрашиваясь в темно-алый и становясь до ужаса знакомой точкой на одежде соски, идентичной точкам на Майе. Сволочь. Не верю, что это говорю, но спокойнее, Наруто. Не теряй голову, в этом бою подобное будет фатально, а мне умирать что-то не хочется, раздался у меня в голове голос лиса. И это было отрезвляюще. Когда тебе успокоиться советует воплощение гнева, то это как бы намекает, да. Впрочем, защититься от первого удара, воспользовавшегося тем, что я покосился на своего товарища и моей вспышкой гнева Кимимору, мне помогло не это. Если точнее, то резко сокративший дистанцию шиноби разрезал меня своим вылезшим из кисти руки костяным лезвием, но гидратацию я не отменял, так что еще до того, как тело развалилось на две половины, оно слилось назад. Тут же разворачиваюсь за спину, к пролетевшему чуть дальше просто по инерции от набранной им скорости, Кимимору, выплевывая в него водяные сюрикены, и с левой руки атакуя дзюцу водяного пистолета, правой применяю боевую технику лишувения, пытаясь достать противника техникой принудительный поход в горы свирепого тигра. От сюрикенов из воды и узким потоком воды из пальца Кимимору уходит играючи, но я успеваю изменить направление руки с обычной, физической атакой, и отдергиваю ее, сам же ту и прерывая, из-за вылезших небольших, но явно прочных и острых шипов на груди Кимимору. После чего отпрыгиваю уже сам, видя замах его руки с костяным лезвием в ней, и прямо в прыжке использую небесный плач, выплевывая в противника десяток созданных техникой водяных синбонов. Кимимору приходится прервать свою атаку, но это было единственным успехом, а заодно демонстрации его поистине жуткой скорости. Он сумел все водяные синбоны отразить своим костяным клинком. Чудовище. Саное чудовище. Нет, я помню, что он должен быть быстрым, но не настолько же. Или такова и есть разница между сильным чунином и джонином силовиком. С возгласом Гацуга позади меня проносится Киба Сакамару, чуть скосив глаза, благодарно им киваю. Слишком сосредоточившись на Кимимару, я чуть не проморгал зашедших сзади шиноби звука, которых сейчас и снесли в сторону от меня Киба и Акамару. Очередным моментом, когда я отвел взгляд, пусть даже и на миг, вновь попытался воспользоваться Кимимару, только в этот раз я ожидал что-то подобное, и успел сложить печати, чуть ли не вплотную к приблизившемуся ко мне Кимимару, выпуская разрывную волну. И в этот раз тот хоть и смог уйти без травм, но лишился своего костяного клинка. Волна, способная в исполнении табирамы резать скалы, у меня тоже оказалась достаточно спрессованной, и спокойно снесла этот его костяной нарост на руке. Вторая подобная волна уже никого не заде, а, нет, сносит одного шиноби звука, кажется, еще и разрезая того на части. Однако мой основной противник уже успел оббежать меня, сделав полукруг, и выстрелил в меня своими фалангами пальцев, словно не видел, что первая атака ими мне вообще не навре. Черт, с этой позиции Майя с близняшками ровно позади, и вряд ли они уклонятся. Решил вывести их из строя и, подхватив, сбежать. Или же заставляешь меня раскрыться, ублок, отменив гидратацию, поскольку та мешает Макутану. Если я использую тот на своем теле, выстреливаю превратившимися в конструкцию из дерева руками навстречу костяным пулям, останавливая те уже почти у самого моего тела. И то не все, ощущаю, как одна из десятка костяшек прошла через мою защиту и на излете чиркнула по щеке. И буквально вижу, как сузились глаза Кимимару, заметившего кровавую полосу у меня на щеке. Теперь уже я меняю позицию, не давая тому снова выстроить нас в одну линию и атаковать через меня троицу учих. Буквально надо мной в этот момент пролетает несколько синбонов со стороны Майи, отгоняющий слишком шустрого Кимимару, решившего чисто за счет скорости снова повторить предыдущий трюк. Впереди и чуть левее в это время полыхает огонь, решившие разделаться с раненым генином звуковики явно недооценили Саски. Я же, воспользовавшись тем, что Кимимару разорвал расстояние, уходя от атаки Майи, снова пытаюсь достать его волной, в этот раз вообще не щадя чакру и выдавая немалый поток воды. Вот теперь тебе не уйти. Даже с твоей скоростью, выйти из зоны поражения такой волны нереально. Выкуси, костяшка отбитая. Ох, описать мое разочарование, когда Кимимару вышел из зоны поражения техники было нереально. Да еще красиво вышел, засранец. Отсоединил от руки снова выпущенное еще на сближении со мной лезвие, воткнул то в землю и оттолкнулся от него, подбрасывая себя в воздух. Да еще извернувшись в воздухе, умудряется направить себя в мою сторону. Однако в этот раз его встречает водяной столб. Пусть по разрушительной силе он и уступает волне, но вот площадь охвата в несколько раз больше. И в этот раз все проходит идеально, и моего противника сносит прилично в сторону от меня, давая мне время на другую громоздкую технику, площадку для которой я готовил чуть ли не с самого начала, разлив тут столько воды. Это была неплохая комбинация. Тем удивительнее видеть, что у тебя нет даже жилета Чунина. Однако, игры кончились. Чуть ли не впервые за бой обращается ко мне Кимимару, выбегая из поднявшейся пыли уже во второй форме активированной проклятой печати. Нечестно, а как же применить первую? Побегать в ней, понять, что стоит стать еще серьезней. Какого сразу форму этого хвостата костяного монстра? Впрочем, я уже закончил складывать печати, и в противника устремляется еще одна техника, от которой сложно увернуться, техника водяного дракона. Блин, так и без чакры можно остаться. Однако Кимимару, увернувшись один раз, во второй вонзает костяной клинок в землю, и из-под земли выскакивает множество костных наростов, разрушая технику в 3-4 десятках мест, из-за чего та распадается, а еще убивая одного из своих союзников шипами, заставляя Майю отпрыгнуть в сторону, но полностью уйти из-под удара, с девочками на руках та не смогла, и теперь задевшие по касательной ее ногу костяное нечто оставляет там неглубокую, но широкую рану на мышце чуть ниже колена. Все, теперь Майя точно бегать не может. Уже контуженного Саски прикрывает выбежавший к нам Ниджи, используя кайтин и снося ближайшие к ним наросты еще на этапе их выскакивания из земли. Кстати, видок у Ниджи так себе. Кажется, недопаук доставил им проблемы. Акимимару уже заносит новый свой костяной штырь, для повтора техники. Да ты задрал. Техника водяных шипов. Преобразую кучу воды вокруг, и без того созданную моей чакрой в множество шипов из воды, вполне удачно заставив Кимимару прервать технику и изворачиваться, отступая. Вот только и мою технику, у которой, учитывая объем воды вокруг, были шансы загнать этого монстра в угол, прервали самым неприятным способом. Мое плечо прострелило сильная боль и то начало превращаться в кристалл, несмотря на то, что гидратацию я не отпускал. Даже более того, под кристаллом уже не было ничего, то есть, если меня в него поймают в форме гидратации, то обратно меня уже не откачать. От осознания такой участи, несколько, струхнувший мой разум быстро нашел выход и буквально отсоединил плечо вместе с рукой, потом просто вернув на место воду и воссоздав руку. Я так понимаю, либо Ямато проиграл, либо нашлось, кому подменить эту особу и она бросилась сюда. Кха, черт. Не успел я осмыслить новый поворот в нашем бою, как уже мое другое плечо пронзил костяной нарост Кимимару. Какого, я же должен быть для него неуязвим. Все кончено. Тебе уже попросту не хватает контроля, отбрасывая, а после и восстанавливая конечность, удерживать себя полностью в форме воды. В этот раз это было плечо. Теперь лишь вопрос времени и удачи, когда проявятся твои внутренние органы, спокойно произнес стоящий в нескольких шагах от меня Кимимару. Дальше, чем я могу достать, но зато в зоне досягаемости его костей. Теперь эта особа попыталась превратить в кристалл мое раненое плечо. Превратить то в воду в этот раз далось сложнее. Это потому, что оно было ранено в физическом плане. Восстановив руку, я едва успеваю сместить корпус и вместо дыры в правом боку получаю лишь надрез. И правда, гидратация произвольно с меня соскальзывает в такие моменты. Что тут сказать, в таком плане я ее никогда не тренировал. Да я вообще не ожидал, что может обнаружиться такая слабость техники. Рано или поздно точно так же мой клинок пронзит твое сердце. Отступи. Ты нам не нужен, и это был действительно достойный бой, но, ты уже и так прыгнул выше своей головы. Спокойный, холодный голос, без враждебности или дружелюбия, просто констатировал факты. Хотя, тот факт, что Кимимару был готов меня отпустить, шокировал. Впрочем, это могло быть уловкой, чтобы сломить мой дух и дабы я дал слабину. Уловкой успешной. В голове уже пару раз мелькнула мысль убежать, скрыться, признать, что я реально не ровня этой паре и дать им захватить Майю. Даже мелькнула совсем отвратительная мысль, а кто мне эта Майя? Близняшки им не нужны, так что задание я закрою. А сама Майя, ну знаком я с нею, ну мать она моих бывших одноклассниц. Ну, учиха и сестра главы клана. Мне-то что? И именно эта мысль, жалкая, позорная, вызвала у меня злость в первую очередь на себя самого. На то, что я на миг поддался панике, словам врага и собственной, мягкотелости, иначе не скажешь. А еще, я просто чувствую, что если я так поступлю, то кем я буду, особенно на фоне Саяи, которые одни, без отряда поддержки, толпы друзей и крутых техник, отправились за матерью, достучались до нее и почти смогли вернуть. Им осталось лишь добраться до деревни. Смогли, в одиночку, не испугались. Две девочки-соплюшки, а я, струсил. Нет, отступи, повторил Кимимару еще раз или даже просто продолжил, завершил предыдущую речь. Поскольку все мои мысли в голове пронеслись за жалкие пару секунд. Не могу. Сам не понимаю, почему, но у меня такое чувство, что если я сейчас отступлю хоть на один шаг, то потеряю все, что мне дорого, да, потеряю себя. Пусть я смогу возродиться, пусть этот момент можно будет изменить, попробовать еще раз, но, может именно поэтому я буду стоять до конца. Выжму все из себя, чтобы умереть и начать заново с мыслью, что я сделал все, что мог в тех обстоятельствах, а в новых надо будет сделать еще большее. Попросить у дедули и Хирузина больше людей, обратиться за помощью к этому извращенному Саннину, пусть и не хотелось бы, но выбирая между своей жизнью и спасением троицы учих или же глупой гордостью и детской обидой на Джираю, я выберу первое. Но это я попробую уже в следующий раз, который явно наступит очень скоро. Но вот если я отступлю, я сломаю себя, как Какаши, живущий прошлым и призраками своей команды, своего наставника и своего отца. К тому же, я обещал вернуть их в деревню, а я не тот, кто нарушает обещания, чуть улыбаюсь, бесшабашной, чуть отчаянной улыбкой. Ты умрешь, просто произнес на это ни капли не впечатленный Кимимару, вру, 15 единиц репутации намекают на то, что немного я его зацепил, самую малость. А вот со всеми тремя учихами мне капнуло очень нехило процентов. Вот уж не ожидал, но да, они ко мне ближе всех, буквально за спиной в десятки метров, если не меньше, и все слышали. К тому же, остальные еще сражаются, а к троице учих звуковики не лезут, боясь попасть под техники Кимимару или меня. Лучше уж мне умереть, такое оправдание несдержанному слову я еще могу принять, чуть хмыкаю. Да, умереть и попробовать снова. Впрочем, пока рано опускать руки. Сай, выдергивай этих троих и лети в Канаху. Резко кричу, заметив кое-кого на птице. Короткий контакт взглядов, и чуть ли не впервые с момента нашего знакомства я вижу у того в глазах тени эмоций, непонимание. После чего приходит его кивок, и он закладывает вираж, после которого на земле позади меня остается пустое пространство. Кимимару попытался перехватить чернильную птицу, но применив частичное одеревенение, умышленно отменив там гидратацию, я заставляю его костяной клинок застрять во мне, зафиксировав и соединенную с ним руку, и хочу сказать, это адски больно, ощущать в ране не только кость противника, но и древесину вокруг. После чего сам насаживаюсь на лезвие еще глубже и применяю технику, которую так-то использую реже всего, впечатывая расинган в противника. Саски. Зову своего напарника. Тот, сразу поняв, выпускает в сторону от нас поток огня, в который я посылаю поток воды. И поля боя накрывает созданный нами пар, выполняющий роль тумана. Что же, вот и вступает в дело план. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/4101-38234009-84i или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. P.S. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. P.P.S. И спасибо семерым скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 106. И вот из-за появившейся дымовой завесы, наши противники замерли, ожидая нашего хода, и мы его сделали. Наруто, мне кажется, это была очень глупая идея. Убегая вместе со мной и Кибой в другую сторону от Конохи и следовательно улетевших с корешком девочек, сбивчиво проговорил Саске. Да, наш план был побегом. Да, понимаю, после моей пафосной речи, нанизывание на костяной штырь и удачной атаки Розинганом по Кимимару, наверняка все ожидали иное, на этом мы и сыграли. Почему? Спросил самый свежий из нас, а именно Киба. Пусть и он и Саски сражались с мелочевкой, но на стороне Кибы был Акамару под подобием, то есть врагам еще надо было угадать, кто из них настоящий, а Саски наоборот лишился подвижности из-за раны в ноге, к слову о ране и нашем побеге. Как он вообще бежит? Для начала потому, что я раненый, такой темп смогу поддерживать еще минут 5 от силы, дальше уже никакие перевязки, стимуляторы и прочая пакость не поможет, рана тупо снова откроется. Нет, возможно, я смогу выжать из себя еще 5 минут сверху, но после этого меня придется нести. Но это только во-первых, а во-вторых, у нас на хвосте тот, кого мы и в полностью здоровом и отдохнувшем состоянии не обгоним, так что наш побег завершится куда раньше. Да, мы выиграли чуть времени таким маневром, но этот выигрыш времени этот звуковик сведет на нет, ну самый максимум минуты за 3, довольно резонно заметил Саске, и без всяких ПФФ. Вообще не все так плохо. Когда этот шустряк вернулся к первому уровню печати, я вполне отчетливо заметил, как подрагивали у него кончики пальцев. И вряд ли из-за того, что он неопытный новичок, его одолевает нетерпение или какая-то моя реплика его задела. Он холодный и расчетливый противник, и пронять его или выбить из равновесия не могло в нашем бое ничто. Учитывая, что под конец боя, когда он вернулся со второго уровня к первому, его скорость стала ниже даже чем до активации печати. Так что я могу сделать как минимум вывод, что активация проклятой печати или второго уровня этой печати очень сильно нагружает противника. Так что он уже не такой шустрый, отвечаю со скипалу правду. Да, я все это и правда заметил, но лишь потому, что знал, на что обращать внимание, а еще куда красочней был статус самого Кимимару. Фактически, он сейчас жив исключительно благодаря куче стимуляторов и прочей пакости, которой он накачался перед миссией, но строка дебафов и медленно, но верно пошедшая вниз полоса здоровья, давали понять, что самый максимум час-полтора погони, и Кимимару не станет. А если стимуляторы выветрятся, а его состояние наоборот ухудшится, то он и за 5-10 минут загнется, осталось лишь протянуть это время. Ну а эту молодую Анка мы уж втроем запинаем, ну или убедим. И я даже не знаю, что страшнее. И потому придется пойти на то, что я делать не хотел, ибо со стороны это будет выглядеть странно, да. А еще это самую малость унизительно, если задуматься. Хоть и в принципе в самом способе ничего такого нет. Прикрыв на миг глаза, прислушиваюсь к себе и начинаю тянуть чакру леса в количествах, сколько вообще могу удержать, ну и сколько выйдет вытянуть на бегу с уже организованной за нами погоней. К слову, Кимимару мы чем-то явно сильно задели, раз он отправил всех пешек за улетевшими, а вот сам, лично, да еще и вместе с отстающей от него лжеанка отправился за нами. Так-то куда логичнее ему было как раз наоборот, всех прихвостней послать за нашим отрядом, а самому, как наиболее быстрому и мощному, нагнать чернильную птицу, сбить ее и произвести захват. Но, видимо, он посчитал нас наибольшей угрозой для миссии, даже большей, чем удаляющаяся основная цель этой миссии, то есть Майя. Это даже немного льстит. Ну либо я его за нашу битву настолько достал, что он решил все равно сдохну, но этого мелкого ушлепка заберу с собой. КХМ, опять последствия встречи с Хиданом прорываются. Проносящиеся в голове мысли совершенно не мешали мне вызвать покров, да еще и с одним хвостом. После чего в СЦЧ началось легкое жжение. Ну естественно, ты к моей силе почти не обращаешься, а тут разом столько дернул. Конечно, будет легкий дискомфорт и ощущение легкого жжения, тут же подал голос Кьюби. И должен признать, довод сильный. Даже каноничный Наруто чаще к данной силе обращался, чем я. Надо что-то с этим делать. А то самоконтроль у меня, благодаря границе сферы хорошей, и просто на эмоциях скатиться в состояние берсеркера на лисьей чакре у меня не выйдет. Осознательно я об этой силе вечно забываю, хотя с самим лисом общаюсь регулярно. Призвав клона, тоже сверкающего красными глазами с вытянутым зрачком и покровом, правда, без хвоста, заставляю на того забрать соски, сам подсаживаю кибу на спину, благо в данном состоянии груз вообще не ощущается, а на четвереньках у меня очень приличная скорость, так что теперь удрать от Кимимару вообще проблем нет. Ну, кроме того, что стоит поторопиться, а то моим сокомандникам явно не слишком приятно контактировать с покровом, не смертельно или даже больно, но вот то, что это вызывает неприятные ощущения, заявили оба моих напарника. После таких изменений расстояние между нами и Кимимару и правда начало расти. Не последнюю роль в этом сыграл его шок, когда, продравшись из кустов, он увидел скачущего на четвереньках меня под покровом, сидящим на мне кибу, да еще и с палкой в руках на манер копья. А еще зря я тогда добавил иго-го. Или не зря. Учитывая ступор Кимимару, у которого явно что-то коротнуло, и это что-то дало нам секунд 15 времени на разрыв расстояния в ином месте. А в это время Нукинин Мукади где-то на краю пустыни продолжал изучать печать четвертого Хокаге, которую для реализации плана мирового господства Мукади должен был снять. Но чего-то не хватало. Своими силами он бы разбирался в этом еще года три, но сейчас к печати приближался сын Минато, способный вызвать резонанс с печатью, если и не своей чакрой, то хотя бы той, которая была сокрыта в печати на его животе, той частичкой, которая являлась чакрой самого Минато, сформировавший клона для экстренного спасения сына в случае попытки девятихвостого выбраться из печати. Возможно, даже со всем перечисленным катастрофы можно было бы избежать, но одно неловкое движение со стороны Нукинина или же преследуемой прихвостнями Орочимару команды, и все резко усложнится, поскольку случайно сломать пространственную печать – не самое умное действие, даже если и случайное. Впрочем, сейчас все участники трагедии пребывали в блаженном неведении о своей ближайшей участи. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/4100138234009849 или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо пятерым, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 107. Да что ж они такие упорные. Все еще слыша позади преследователей, ворчу я. Особенно у меня вызывает негодование Кимимару. У этого засранца уже половины здоровья нету, а он все прет и прет, словно паровоз по рельсам. Чтоб ему в гона упасть и в нем задохнуться. Действительно проблемно. С другой стороны, по прямой, без необходимости вилять вдоль деревьев и кустов или целиться от ветки к ветке, твоя скорость возрастет, так что у нас есть шансы оторваться. Плюс впереди что-то маячит на горизонте, вряд ли это поселение наших союзников, оно должно быть глубже в пустыне, но чтобы затеряться нам подойдет вообще любое поселение, а тебе, Наруто, вообще любая местность подойдет, чтобы там затеряться, отошел от своего любимого префев Саски, разродившись затяжной речью. И да, сейчас мы вылетели из леса и слегка замерли, поскольку я обдумывал, куда рулить в гребаной пустыне, которая начиналась чуть ли не сразу по выходу из леса, ну право слово, 20 метров чахлой травы между лесом и пустыней вот вообще не играли роли. Саски с Кибой замерли, да они и не замирали, ведь они и не двигались. Тоже мне, наездники на джинчурике. Это, Наруто, ты чего делаешь? Покосился на меня Саски. Присматриваюсь к пучку травы. Все же вы меня уже полчаса подгоняете, как лошадь какую-то. Особенно в роль вжился Киба. Покосился я на того, повернув к нему голову. Хорошо, согласен, подгонять тебя и орать, но было лишним. Только, не делай так больше, заявил почему-то передернувшийся Киба. Ты чего это? Под странный хмык собственного клона, интересуюсь у Кибы. Да просто, я хоть и знаю о гидратации, но когда голова собеседника разворачивается к тебе на все 180 градусов, это вызывает некоторый дискомфорт, наиболее корректно ответил Киба. Кажется, я ему этим поворотом головы обеспечил целый ряд ночных кошмаров месяца на два вперед. Ладно, чего стоим, враги сами не отстанут, выдал Киба, молча кошусь на того. Ну да, сконфуженно отвечает тот. И я вот на 100% уверен, что он не забыл за полминуты нашей паузы на опушке, что стою тут только я, а эти два гада передвигаются верхом. Так что это он сейчас меня подкалывал, не иначе. Хах, если так не хотелось, не поднимал бы их на спину. А еще, мелькает у тебя в памяти некто Какаши Игай, и то, как последний тащил первого, что бедный призыватель собак чуть в коматозное состояние не ушел. Вот устрой этой парочке то же самое, и вы будете в расчете. И не надо говорить, что ты не такой быстрый. Если уж какой-то человечишка смог так разогнаться, то ты под моей чакрой должен буквально лететь на полной скорости, выдал Лис довольно дельное предложение. Наруто, не нравится мне твой взгляд, что бы ты там ни задумал, даже не смей. Наруто, ты меня слышишь? Немедленно раздумай свою мысль назад. И давай я лучше пешком пойду. Дольше знающий меня Киба сразу почувствовал что-то неладное, но было поздно. Я уже стартанул, и как намекают два выросших позади нас кристалла, сделал я это вовремя. Так что Кибе ничего не оставалось, кроме как заткнуться. Ну, еще этому способствовали буквально тучи песка, который разлетался от меня и клона во время нашего бега. Вообще, интересная вещь мне тут в голову пришла. Людям же вроде неудобно на четвереньках бегать. Так какого под чакрой леса у меня такая скорость именно на четвереньках, а на двух ногах она режется в половину минимум. Ну не верится мне, что каждый раз под покровом леса у меня перестраиваются конечности, а потом, стоит тот отозвать, мгновенно и безболезненно возвращаются в норму. Тогда что это за чудеса такие? Это ведь даже на систему не свалить, в оригинале Наруто тоже начинал так бегать без всяких проблем, стоило вылезти парочке хвостиков. Небольшой минус, эти тучи песка заметно издалека, а вот нам за ними нифига не видно, есть кто-то у нас на хвосте или нет, вздохнул Саски, порой посматривающий в сторону погони. Есть, запах чакры не ослабевает, значит те стабильно позади и на относительно скромном расстоянии, поскольку учуять знакомый запах чакры я могу ну максимум метров в 400, хотя, под покровом с одним хвостом, возможно, дальность возросла. Да и в пустыне больше ничьи запахи не мешают, это тебе не канахаскучий шиноби. Но факт остается фактом, они все еще за нами гонятся, и расстояние между нами ну максимум полкилометра, мгновенно отвечаю, стараясь сильно рот не распахивать, хоть большая часть песка летит назад, но что-то из поднятой мной тучи попадает и на нас. Эх, сюда бы Гаару. А еще интересно, что бы подумал он сам, узнай, что его способности джинчурики однохвостого нужны мне лишь для защиты от разлетающегося песка. Сдается мне, что я этим сломаю ему шаблон. Опять. Спустя каких-то минут 10 забега по пустыне, стало ясно, что наше будущее укрытие, к которому мы стремились, было не самым лучшим выбором. «Это не город, это руины», – прокомментировал увиденное Киба. «Хреново», – односложно высказался Саске, видимо, нервное напряжение от боя пошло на спад, и он стал возвращаться к привычной манере общения, скоро его извечная ПФФ вылезет, я уверен, как и в том, что нервное напряжение у него было. Как бы хорошо Саске не держал маску хладнокровного пофигизма на лице, мы все еще юные генины, и столкновения вроде недавнего для нас далеко не повседневные мелочи. Впрочем, нервное напряжение после боя может быть и у опытных шиноби. Более чем возможно, что все эти кривляния Гая, да и какаши с Джиреей оттуда и произрастают. Они так скидывают свое напряжение и помогают отвлечься союзникам. Либо они и правда стукнутые на всю голову, но я не хочу в это верить. Что хренового-то? Не понял Киба. В толпе у нас были куда большие шансы затеряться, чем в заброшенном городе. Тут тебе и следы на песке только от нас, а не путаница из кучи следов, и каждый лишний звук сразу дает врагам понять, где мы, в то время как в поселении посторонних звуков уйма, и тихий бег трех шиноби попробуй еще услышь. Ну и толпы, пусть даже и гражданских, сбивали бы сенсоров, как минимум с вашего соски следа, мне-то в этом плане вообще нигде не затеряться. К слову, это еще один минус. В людном городе толпа все же вносила бы помехи, а вот тут если из этой парочки хоть один будет хреновым сенсором, то два мощных источника чакры и один хренов реактор чакры на ножках они будут ощущать в отсутствии иных помех ну просто очень хорошо. Вздохнул я. ПФФ, вот, я же говорил, точнее, думал. Саски снова заговорил привычными выражениями. Затеряться-то можно попробовать, все же Биджу его знает, как эти развалины обширны, глубоки и сколько тут скрытых ходов. Но шансов немного. Впрочем, их можно увеличить, отпуская покров леса, который теперь больше демаскирует, чем помогает. Я создаю как можно больше теневых клонов, заставляя их разбежаться в разные стороны и максимально наследить. Сам я помогаю Саске дойти до полуразрушенного строения в центре поселка. Киба уже отдохнул и спокойно ходит сам, аккуратно неся потрепанного Акамару. Зайдя в здание, миновав два просматриваемых из-за сквозных дыр в них помещения, мы дошли до более-менее целого зала со спуском вниз. Правда, лестница лично у меня не вызывала доверия. Было ощущение, что наступи на любую ступеньку, и вся конструкция обвалится, возможно даже на тебя самого. Они достигли руин, чуть поморщившись, сообщаю. Откуда знаешь? Покосился на меня Киба. Минус 6 клонов. Правда, воспоминания прилетели только от четверых, двое так и застыли в кристаллах. Но сам факт воспоминаний, как меня убивают, нашпиговывая острыми костями не то, что я бы хотел хоть раз увидеть. А тут аж целых 4, чуть поморщившись, поправляюсь, 7. Гидратация. Покосился на меня Саске. Так и не смог совместить теневых клонов и эту технику, так что убиваются они на раз, и как-то слишком шустро эта пара продвигается именно в нашу сторону. Договаривал я уже в воздухе, Саске, сверкнув шринганом, прыгнул в проход вниз, дернув за вороты наших скибой нарядов и утягивая нас следом именно в тот момент, когда, пробив стену, в нашу сторону устремился разрастающийся на глазах кристалл. Блин, я тоже хочу себе шринган, хотя бы для такого ускорения реакции и оценки обстановки. Вот только, с лестницы я угадал, так что 3 костяных копья ушли сильно выше наших голов, поскольку мы дружно обвалились вниз вместе с куском лестницы. «Жирный лис, это все из-за тебя», — мелькнуло у меня в голове. Вот вроде вообще неуместная мысль, но сколько в ней было возмущения. Сам от себя не ожидал. Судя по странному, какому-то ошеломленному, на грани с шоковым, молчанию в подсознании, Лис такого от меня тоже не ожидал. Странная композиция вышла, не удержался от высказывания я, когда поймал Саски, поймавшего Кибу, который ловил вылетевшего у него из рук во время падения Акамару, из-за чего сам Киба вообще не обратил внимания на высоту, а Саски хоть того и поймал, но если один Учиха приземлится на и без того поврежденную ногу, то я уже знаю, кто его будет таскать на руках и спине все последующее время. Поскольку мне это нафиг не надо, пришлось ловить. После чего отпрыгивать в сторону от падающих кусков лестницы и выбегать через единственный проход внизу, попадая на широкий мост без намека на перила, да еще и обрывающийся в центре неким расширением островком. У меня же что-то щелкнуло в голове, и я покосился на Саске. «Слушай, а ты когда бинтовался и рану обрабатывал, костяную фалангу оттуда вытащил?» Покосился я на него. «Как я это должен был сделать, не являясь фирьянином, не имея соответствующих инструментов, ну не кунеем же мне рану было надрезать?» И, что важнее, еще и находясь в бою, дернул глазом Саске. «Хаем, он прав, это было бы слишком брутально, даже для него. Тогда я, кажется, знаю, как они нас так удачно постоянно выслеживали, сколько бы мы ни петляли», вздохнул я. «Кость», односложно спросил Саске. «Ведь логично, этому даже сенсором не обязательно быть, все же все эти кости, часть его организма, и тогда он нас находил потому, что вы были ранены им». Дошло и до Кибы. «Угу, у меня кусочек костяного лезвия, на которое я ранее нанизался сам, в теле, и у Саски костяная пуля в ноге. Ну вот вы и попались, ввалились в помещение Лжеанка и Кимимару. Точнее, последний так и не вошел, привалившись у дверного косяка и пытаясь отдышаться. Откровенно говоря, с тем, как его плющит по мнению системы, он вообще не то, что бегать и сражаться, ходить уже не должен, но нет». Вот он стоит и с трудом восстанавливает дыхание, в то время, как его напарница с полубезумным оскалом идет в нашу сторону. «Стойте! Больше ни шагу!» Одновременно со словами Лжеанка прокричал какой-то мужик с другого конца, ранее невидимый из-за загораживающего его каменного постамента. А от печати в центре островка прошлась прозрачная волна, словно откликаясь на наше приближение, и моего клона мгновенно развеяло, так что пошатывающегося Саски пришлось придерживать Кибе, поскольку если с этого моста упасть, лететь ты явно будешь долго, и что-то не вижу я там внизу никакой воды, так что приземление мягким тоже не будет. Вот только после волны повело в сторону уже меня из-за рези в животе, чем попыталась воспользоваться псевдоанка, решив не упускать возможности прибить нас, когда двое из троих не могут за себя постоять, а у третьего на руках его пес Нинкин и придерживаемый Саски, не добавляющие тому прыти. Вот только, раздалось от того мужика за нашими спинами и все поглотила вспышка света. Когда же свет сошел на нет, в помещении остался лишь Кимимару, сползший по стенке на пол и тихо испустивший дух, погибнув как-то слишком обыденно для такого сильного шиноби. Впрочем, я этого уже не видел. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/4100138234009894i, или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. P.S. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. P.P.S. И спасибо двоим, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Можно сказать, на эту проду мотивировали меня вы. Глава 108. Следующее, что я увидел, после вспышки света, красивую лужайку с натуральными деревьями, парочку каких-то пестрых птичек синей расцветки и огромную, реально огромную башню впереди. Рядом с этой башней что резиденция Хокаге, что скала с лицами прежних глав Конохи смотрится как-то ущербно. И, стоило мне оглядеться, как стало ясно, что тут весь город такой. Какие-то башни толще, какие-то тоньше, но совершенно все из них просто высоченные. Признаться честно, после стольких лет в Конохе, я уже и отвык от самой мысли, что где-то могут быть высотки, и слишком привык к домам в 2-3 этажа, с редкими вкраплениями 4 этажек. А еще между всеми этими башнями, там, наверху, на уровне этажа так 7-го, тянулись трубы, толщиной с меня, не меньше. И по ним, наверное, я сошел с ума, но по ним реально текла чакра. Я бы сказал, что у меня просто глюки, но система и чутье леса не могут сбоить одновременно. И чакры этой было много, а еще, она была какой-то ненормальной. Ну, насколько данную фразу вообще можно применить к чакре, текущей по трубам подобно воде или газу.